Выход находился километрах в 5 от подножия горы. Я летел вниз, подобно рыбе, нечаянно заплывшей в водопад, очень тонкую, длинную струю воды. Должно быть, вид на просторы Замонии открывался великолепный. Жаль только, что мне не удалось как следует им насладиться. Так нелепо закончилась моя жизнь в темных горах. Переход от одной жизни к другой протекал стремительно, протекал в прямом смысле этого слова. Я летел вниз. До удара о землю оставалось еще около 2 километров. Ситуация требовала от меня невероятной концентрации и четкого взаимодействия всех душевных и физических сил. «Сардины!» «В масле!» — вдруг сказал голос у меня в голове. «Что? Сардины в масле?» Голос очень смахивал на голос Филинчика. «Что за глупости? Какие еще сардины в масле?» «Знание тьма!» — снова сказал голос Филинчика. Лететь оставалось уже 1,5 километра. Я заметил, что струя воды падает в озеро. Слабое утешение, шлепнувшись с такой высоты, так иначе расшибешься в лепешку, хоть о землю, хоть о гладкую поверхность воды. Между прочим, классический случай для динозавра-спасателя. Вот только в поле зрения не было ни одного. Наверное, это именно тот квадрат, который после выхода на пенсию Мака остался безнадзорным. «Тиранозавр Рекс!» Похоже, лексикон в моей голове просто сошел с ума. «Знание тьма!» Остался 1 километр. Этим заявлением Филинчик пытался заставить нас мыслить во всех возможных направлениях. Так, что он еще говорил? «Сардины в масле!» «Ну да, сардины, они очень питательные. Это консервы. Банки перед едой нужно открывать». Для этого Филинчик использовал силу своего интеллекта. «Бактерии!» Филинчик заразил меня своими бактериями интеллекта. Может быть, он хочет сказать, что я тоже способен на такие же фокусы. А приблизительно 800 метров до воды. «Тиранозавр Рекс!» Профессор умел перевоплощаться в динозавров. То есть с помощью силы мысли можно превращаться в другое существо. Я должен стать динозавром? И что? Ведь я тогда буду еще тяжелее и ударюсь еще с большей силой. 600 метров. «Сардины в масле!» Перевоплотиться в сардину? Рыба, случайно заплывшая в водопад, вполне возможно, мелкая рыбешка точно не разобьется о воду. Но Филинчику хорошо, у него 7 мозгов, а что делать мне с одним? «Знание тьма, тьма!» Ну, конечно, в темноте интеллектуальные способности возрастают. Я закрыл глаза. 500 метров. Я сосредоточился на сардинах. В моем воображении возникла целая стайка этой мелкой рыбешки. Поблескивая серебром, они скользили вместе со мной в струе водопада. 400 метров. Путь сардины. Я перевоплотился. Но не в сардину. Я превратился сначала простейшую клетку.